Меня разбудил проехавший по улице грузовик. Открыв глаза, я кое-какое время лежал, прислушиваясь к тихому дыханию Вики и думая о том, что снова пропустил окончание рассказа профа. Да и то, что я услышал, тоже пока воспринималось очень туманно. Впрочем, я знал, что в течение недели все детали разговора полностью восстановятся в памяти, и я смогу все записать. Потом, сравнив мои записи и записи Черного, мы восстановим все, что рассказал проф. Прошлым вечером мы предполагали, что схватка с Ариманом как-то себя проявит. И не ошиблись. Около 10 часов утра Антону позвонила Лара и сообщила о том, что Ариман умер. А Кротов ищет контакта со сталкерами. Как и в прошлый раз, для разговора с Валентином, Антон уехал почти за 100 километров. На этот раз его сопровождал Леонид. И когда они вернулись, уже по их лицам можно было понять. Разговор получился удачным. Кротов пообещал нас больше не трогать. Похоже, смерть Аримана его напугала, сообщил Антон. Сегодня еще побудем здесь, а завтра можем возвращаться. А не обманет, поинтересовалась Татьяна. На ее щеках уже вновь проступил румянец. Не знаю, пожал плечами Черный. От него всего можно ожидать. Но пока он вроде бы согласен на перемирие. Выторговали индульгенцию и для Лары с Дарием. Их он тоже пообещал не преследовать. «И все будет как раньше?» – спросила Ирина. «Я на это надеюсь», – ответил Черный. Следующий день стал одним из самых лучших дней в моей жизни. Мы с Викой вернулись домой. Я был по-настоящему счастлив. Все у меня было хорошо. И что казалось мне настоящим чудом, была любимая работа. Рядом со мной была девушка, с которой я хотел быть и в этой жизни, и после нее. Валентин сдержал слово, нас больше никто не трогал. Единственное, что огорчало, так это наша неудача с поиском лекарств для Марии. Я был уверен, что Карина на этом не остановится, а потому начал потихоньку готовиться к новым визитам в город. В частности, решил соорудить простейший огнемет. На мой взгляд, против тьмы это было бы самое подходящее оружие. Бензин я счел неудобным, поэтому выбрал газ. Можно было использовать небольшие, похожие на термос, газовые баллоны для походных печек. Вся система получилась очень простой. Баллон, редуктор, кусок шланга, рукоять с горелкой и простейшая электрическая зажигалка для воспламенения газа. Я видел такие в магазинах. Простые работают на батарейке. Если разобрать, курок горелки сблокировать с кнопкой зажигалки, а электроды разместить в сопли, то газ будет автоматически воспламеняться при нажатии курка. И это будет уже по-настоящему грозное оружие против тьмы. А запасных баллонов каждый может взять штук по 5, не меньше. Разумеется, мне захотелось поделиться своей идеей со сталкерами. Позвонив Черному и узнав, что завтра вечером он и Калина будут в офисе, я решил заехать к ним и изложить свой план. Когда я приехал, Черный, Калина и Татьяна изучали распечатку данных о сейсмической активности. «Снова трясет?» – спросил я после обмена приветствиями. «Да», – кивнул Черный. «Боюсь, что дальше будет все хуже и хуже. Уже через пару лет количество природных катаклизмов может возрасти вдвое». «Это печально», – сказал я. Потом, желая перевести разговор на нужную мне тему, спросил. «А что с городом?» «В выходные собираемся туда снова», — ответил Калина. «Я верю, что то убежище не было единственным». «Я тоже на это рассчитываю», — согласился я. После чего рассказал им о своей задумке с горелкой. «Хочешь снова туда пойти?» В глазах Калины я уловил недоверие. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Там интересно. Так как насчет горелок?» «Мы думали о таком», — ответил Антон. «Но ты же сам видел, как плохо там горит бензин. Да и любая поломка горелки может стоить тебе жизни. Поэтому мы сочли, что фальшфейеры надежнее. К тому же они гораздо легче». «Ты можешь сделать одну такую горелку для пробы», – предложил Саша. «Если она получится удачной, то возьмем на вооружение. Но с собой на всякий случай ты возьмешь и обычные фаеры». «Договорились?» «Хорошо», – пожал я плечами. Несколько уязвленный тем, что моя идея не нашла поддержки. «Я одно сделаю. Кто-то идет». И точно. В офис вошла Лара. На ней был темный брючный костюм, Выглядела она, как всегда, сногсшибательно. «Удачно зашла», — сказала она. «Даже не думала кого-нибудь застать». «Привет, Лара», — поздоровался Черный. «Какие-то новости?» «Да, держи». Она передала ему что-то черное. Это оказалась магнитофонная кассета. «И что здесь?» — спросил Антон. «А ты послушай, узнаешь. И не говори мне, что было легко ее добыть». «Все, у меня дела. Понадоблюсь? Звони». Лара мельком взглянула на Калину, повернулась и быстро вышла. «Здесь ее негде прослушать», — сказал Черный, разглядывая кассету. «Придется куда-то ехать. У кого-нибудь магнитофон еще сохранился?» «Можно послушать в моей машине», — предложил я. «У меня там магнитола». «Верно», — кивнул Антон. «Я и забыл». Спустившись, мы забрались в мою верную потрепанную девятку. Я и Антон сели впереди. Татьяна и Калина устроились сзади. Антон вставил кассету в магнитолу, нажал кнопку. Какое-то время было слышно только шипение. Потом послышались голоса. «Сколько раз ты там уже был?» – спросил низкий мужской голос, очень спокойный. «Это проф», – удивился Черный. «Тише», – шикнул на него Татьяна. «Раз 20», – ответил собеседник. Его голос был слегка надтреснутым. «Последний раз ходил в ноябре. Едва унес ноги. Осенью и зимой там делать нечего. Тьма просто свирепствует. То убежище, где ты нашел артефакт, далеко находится от места перехода. Полчаса ходьбы. Опиши подробно, как оно выглядит». Они располагали их в обычных зданиях. То есть снаружи дом как дом, а внутри все в металле. Когда подходишь, сразу видишь блеск металла в окнах. В каких-то убежищах обычных окон и дверей нет совсем. В некоторых снаружи обычные окна и двери, а за ними металл. Предположим, что убежищ много. Не думаю. Они устраивали их у больших перекрестков, в каких-то людных местах. Я осмотрел почти все подобные места. Нашел только три убежища. Одно, о котором я уже говорил. Еще одно по пути к Кремлю. Там еще автобус рядом стоит. И еще одно, самое большое, находится в здании ГУМа. Только там трупов сотни. Когда заходишь, такой запашок стоит. Послышался звон стакана и звук наливаемой воды. «Ты думаешь, их всех убила тьма?» «Нет. Когда убивает тьма, тела высыхают. А те просто разложились. Одни скелеты в тряпье. Мне кажется, они все просто покончили с собой. Уж очень аккуратно все лежат, рядами. Скорее всего, чем-то траванулись». «Понятно. Нашел там что-нибудь интересное?» «По мелочам. Зеркало, которое тебе показывал. Зеленку, пуговицы». «А что в Кремле? Там был?» «Был. Я тоже думал, что самое ценное может быть именно в Кремле. Но там вообще ничего». «А есть что-нибудь еще, что связано с иными, кроме убежищ?» «Я полагаю, следы их пребывания должны быть где-то еще». «Есть одно место. Там куча вот таких кристалликов», — послышался шорох. «Не знаю, что это такое. Их буквально тысячи. Я взял горсть». «Занятная вещица. А что за точка внутри?» «Понятия не имею. Я один ударил молотком. Он сразу почернел. Хрен знает, что за штука. Надо бы дать парочку какому-нибудь умнику. Пусть повозится. Можешь взять этот себе». «Спасибо. Может, чайку попьем?» «Можно. Я поставлю. Идем на кухню, покурим». «Идем». «Согласно тем данным, которыми я располагаю...» Послышался скрип стула, шаги. Голос говорившего становился менее разборчивым. Затем стало тихо. Мы ждали еще почти 20 минут. Но больше на кассете ничего не было. Лишь пару раз донеслись очень слабые отдаленные голоса. Один раз что-то зазвенело. Очевидно, уронили ложку или вилку. Затем запись кончилась. Антон перевернул кассету, но вторая сторона оказалась чистой. «Это были проф и Костя», — сказал Черный. «Когда стало ясно, что больше на кассете ничего нет. Записи уже больше 20 лет. Костя погиб в 83-м. «Интересно, кто ее сделал?» — спросила Татьяна. «Проф?» «Проф бы этого делать никогда не стал», — покачал головой Калина. «Самому Косте это тоже вряд ли было нужно. Скорее всего, разговор был на квартире у Кости, а запись сделали гибисты». «Значит, есть и другие убежища», — произнес я. «И мы теперь знаем, где их искать». Где только Лара ее выкопала? Черный задумчиво потер подбородок. «Так что, идем в выходные?» – спросил я. «Идем», – подтвердил Калина. Времени до визита в город оставалось совсем мало, поэтому я горелку собрал буквально из того, что попадалось под руку. Чтобы найти все комплектующие, пришлось прошвырнуться по магазинам и блошиным рынкам. В итоге оружие у меня получилось просто устрашающее. Собственно, горелка была почти фирменной и представляла собой точеную стальную трубку в палец толщиной и длиной сантиметров 90, с калиброванным отверстием в торце и навернутым металлическим цилиндром, служившим соплом. В сопле были просверлены отверстия для подсоса воздуха. Насколько я понял, вся эта конструкция была предназначена для опаливания свиней. Мне оставалось лишь соединить ее через шланг с редуктором, с газовым баллоном и приладить зажигалку. На то, чтобы собрать это чудо технической мысли, мне понадобилось 3 дня. Но результат получился замечательный. Когда я нажимал на курок, из сопла горелки после секундной паузы с хлопком вырывался сноп огня. Когда я сделал это в первый раз, Вика тут же выгнала меня на балкон, заявив, что я спалю дом. Испытания выявили мелкие дефекты, но к субботе я их устранил. Чтобы по дороге ко мне не приставали с вопросами, что это такое, горелку пришлось закутать в мешок. Когда я рано утром появился на месте встречи, то здорово повеселил Черного и Калину. Закутанная горелка торчала из рюкзака, возвышаясь у меня над головой. «Уверен, тьма там больше никогда не появится», — сказал Антон. «Просто побоится». «Это точно», — поддержал его Калина. «Как тебя в метро с ней пустили?» «Я на троллейбусе ехал», — ответил я, чем вызвал новый взрыв смеха. «Ладно, вперед», — сказал Калина, отсмеявшись, «пока нас какой-нибудь мент не остановил». Путь до секретной станции метро прошел вполне благополучно. Хотя и тут не обошлось без шуток со стороны сталкеров, когда я один раз зацепился горелкой за низкий потолок. «Тебе ее надо было сделать телескопической», — посоветовал Калина. «И с прицелом», — добавил Черный. После чего они оба снова захохотали. «Смейтесь, смейтесь», — сказал я. «Еще завидовать будете». Когда мы поднялись на перрон и подошли к месту перехода, я наконец-то смог снять со своего оружия мешок. Привел горелку в готовность. Потом, желая продемонстрировать свое гениальное творение в действии, направил горелку в сторону и нажал на курок. Сноп пламени, вырвавшийся из сопла, осветил станцию. «Да, это эффектно», — согласился Антон, когда я победоносно взглянул на сталкеров. «Просто охотник за привидениями», — усмехнулся Калина. «А газа надолго хватит?» «Я еще не знаю», — ответил я. «У меня 4 запасных баллона. Посмотрим, что из этого получится», — подвел итог Антон. «Но фальшфейеры все-таки не забудь. Ну что, вперед?» На этот раз переход прошел легче. Встав паровозиком, мы втроем буквально вломились в другой мир. Неплохо прокомментировал наш переход Александр. И первым пошел вперед. Мы вышли из гаража. В воздухе, как и раньше, плавала дымка. На этот раз она показалась мне даже более густой. Было все так же тихо и уныло. Нам надо было попасть к центру города, улицу, по которой мы шли. Черные и Калина уже знали, ходили по ней в своих первых путешествиях. Поэтому двигались мы достаточно быстро. Вот и первый перекресток. Здесь мы свернули налево. Антон сделал на стене отметку в виде изогнутой стрелки. На тот случай, если кому-нибудь придется нас искать. Дальше мы двигались все так же быстро. Улица была не широкой, но по ней мы надеялись выйти к какой-то параллельной магистрали, ведущей к центру города. Так и получилось. Минут через 10 мы оказались у широкого проспекта. «Мне кажется, это аналог Ленинградского проспекта», — сказал Калина. «Если пойдем вон туда, то выйдем на Садовое кольцо». «Попытаемся», — согласился Черный. Здесь, в этом мире, проспект носил название коммунистического. Я уже убедился в том, что город мало похож на Москву, поэтому не удержался и спросил, почему сталкеры вообще решили, что это именно Москва. «Паспорта жителей», — пояснил Антон, — «у всех в прописке значится Москва». Минут через 40 мы вышли к Большому перекрестку. Очевидно, это и было местное Садовое кольцо. Отсюда мы собрались пройти к Кремлю. До Кремля мы так и не дошли. Минут через 20 впереди показался очередной поворот. Затем в окнах одного из зданий мы разглядели знакомый металлический блеск. «Есть!» – выдохнул Александр. Рядом с убежищем стоял на спущенных шинах автобус. Это говорило о том, что мы нашли именно то убежище, о котором упоминал Костя. Это убежище было гораздо больше предыдущего. Металлом были закрыты окна двух этажей. Но прямо на ступеньках лежал труп человека, что сразу подпортило радость находки. «Не успел добежать, наверное», – предположил я. Мне никто не ответил. Черный первым подошел к двери, коснулся ее ладонями. Потом прошел сквозь нее внутрь. За ним последовал Калина. Последним вошел я. Внутри было светло, как и в прежнем убежище. Свет шел непонятно откуда. Здесь не было кроватей. Помещение оказалось почти пустым. На полу было довольно много мусора, обрывков газет, какого-то тряпья. Валялись окурки. Складывалось ощущение, что здесь какое-то время находилось довольно много людей. Но потом они все ушли. Или не все. «Смотри!» Я тронул черного за рукав. Это было истлевшее тело девочки. Она лежала на матрасе, все еще прижимая к себе игрушку. Желтую плюшевую собачку. Рядом стояла бутылка с водой, заткнутая пластмассовой пробкой. На обрывке газеты лежали высохшие кусочки каких-то продуктов. «Возможно, она была больна», – предположил Калина. «Может быть», – согласился я. «Надо как следует все обыскать», – Антон пошел в дальний конец убежища. В этом убежище было два этажа, поэтому я сразу пошел по лестнице и поднялся наверх. Там тоже было довольно грязно. В одном углу лежали несколько матрасов. Рядом стояли чьи-то башмаки. Именно здесь я сделал первую находку. Обнаружил две необычные ампулы. Каждая из них представляла собой стеклянный цилиндрик диаметром миллиметров 8 и длиной порядка 3 сантиметров. Одно из донышек было прозрачным, второе металлическим, утолщенным. Внутри ампулы была зеленая фосфорицирующая жидкость. Спустившись, я показал ампулы Калине. Он оживился. «Да, это уже близко», – сказал он, рассматривая мою находку. «Именно так их и описывал проф. Только жидкость должна быть красной. Это тоже лекарство, но какое-то другое. Я не знаю, от чего оно. Где ты его нашел?» «Там, наверху», – ответил я. «Но там больше ничего нет. Положи их куда-нибудь. Хотя бы вот сюда, под матрас. Пусть здесь лежат. Мы не возьмем их», – удивился я. «Они нам пока не нужны. Но если кто-то увидит их у нас, неприятности не оберешься. Это же явное свидетельство того, что мы были в городе. Поэтому пусть полежат здесь до лучших времен». «Хорошо», – нехотя согласился я. И спрятал ампулы под матрас. Мы обыскивали убежище почти 3 часа. Перерыли все, что можно. Однако найти лекарства так и не смогли. «Пойдем в ГУМ», – предложил Калина. Конечно, поддержал его Антон. Я тоже не возражал. Надпись над дверью свидетельствовала о том, что на улице безопасно. Снова надев рюкзак и вооружившись горелкой, я вслед за Александром и Черным вышел из дома. Мое внимание снова привлек человек на ступеньках. Я был совершенно уверен в том, что он спешил к той самой девочке, но не успел дойти. Тьма настигла его и убила. Хотя до спасения оставались какие-то считанные метры. Нас тьма пока не тревожила. Минут через 30 мы наконец-то вышли к Кремлю. Он удивил меня тем, что был сложен из белого кирпича, либо выкрашен в белый цвет. Видеть Кремль белым было непривычно. Красная площадь оказалась заставлена машинами. В основном здесь были военные грузовики. Рядом с одним стояли несколько зеленых деревянных ящиков. Я ради интереса открыл один. В нем оказались автоматы. Сам грузовик тоже был забит ящиками. «Можно делать бизнес», – сказал Антон, взяв один автомат. Внимательно осмотрел его. «Занятно. Вроде бы АКМ, но какой-то не такой». И он был прав. Автомат отличался от привычного нам Калашникова. Другая крышка ствольной коробки. Немножко иной переводчик огня. Почти каждая деталь имела какие-то отличия. «Не будем терять время», – предложил Александр. «Ты прав». Черный положил автомат обратно в ящик. Мы пошли в сторону ГУМа. Блеск металла в окнах мы увидели еще на подступах к магазину. Это убежище было самым большим из всех, что мы видели. Подходя к дверям, я подумал о том, что понадобится не один час для того, чтобы его обыскать. Первое, что я почувствовал, войдя внутрь, это был неприятный запах. Сразу же понял причину этого. Как и рассказывал Костя, здесь повсюду лежали истлевшие тела. Их были десятки. При этом было видно, что этих людей убила не тьма. Они лежали очень аккуратно, на полу, на кроватях. Взрослые и дети, мужчины и женщины. Зрелище было очень тягостное. Костя был прав. Они покончили с собой, сказал я. От безысходности. Может быть, согласился Антон. Давайте искать.